Они предпочитают по возможности дольше оставаться в Европе, потому что там их дом и их сердце. Я готов уделять много своего времени метрополитен, но на свете есть города и страны, где я еще никогда не пел и где мне хотелось бы выступить. Австралия, Бельгия, скандинавские страны и особенно итальянские города, такие как Парма, Бари, Триест, Катания, Палермо, Болонья и Генуя. Годы идут быстро, и я мечтаю спеть во всех этих местах и во многих других, пока еще нахожусь в расцвете сил. Джимми Левайн, зная положение дел в отношении певцов, был очень проницателен, когда пригласил Джоан Ингпен в качестве помощника управляющего. Она великолепный работник и способна лучшим образом организовать время в интересах артистов Метрополитен. Джоан так хорошо держит все в своих руках и так умело управляется в своем хозяйстве, что ей удается получить от многих из нас согласие отдать Метрополитен столько времени, сколько, может быть, мы и не собирались. Некоторым из нас бывает очень трудно отыскать подходящие даты для выступлений в других местах, даже в ведущих театрах. Но эту заботу берет на себя Джоан, и справляется она с ней чрезвычайно хорошо. С течением времени нью-йоркская публика становится, кажется, более подготовленной и демонстрирует настоящий интерес к опере. Теперь в зале Мет можно обнаружить не так уж много людей, как в прошлом, которые приходят сюда лишь для того, чтобы появиться в обществе или похвастаться на следующий день тем, что побывали в этом театре. С другой стороны, публику Мет нетрудно обвинить в холодности, но на поведение зрителей в Нью-Йорке оказывают влияние некоторые действительно трудно разрешимые для них проблемы. Посетители оперы в Вене, например, приходят на спектакль, который начинается в 7 часов вечера и заканчивается в 10 или 10:30. Большинство людей там могут запросто добраться домой после театра за полчаса или час. В Нью-Йорке же занавес поднимается в 8 часов вечера, а опускается в 11:30 или в полночь. Зрителям остается всего 45 минут на обратную дорогу в метро. Приходится признать, что эта перспектива гораздо сильнее будоражит сознание, чем все приключения Манрика, Зигфрида и Флорестана вместе взятые. Не меньшее волнение возникает и в том случае, когда предвкушаешь, что надо потратить не менее получаса, чтобы добыть машину из подземного гаража в центре имени Линкольна, а потом еще целый час крутить баранку до своего Коннектикута. Поэтому не приходится удивляться, когда некоторые зрители уходят из театра перед последним актом или рвутся к дверям в конце спектакля, не аплодируя артистам. В субботние утренники, когда публике торопиться некуда, нетерпеливы рабочие сцены, им хочется, чтобы аплодисменты стихли поскорее, и они могли бы быстро снять свет и очистить сцену для установки декораций к вечернему спектаклю. И все же, несмотря на эти трудности, зрители Метрополитен становятся день ото дня отзывчивее и пристрастнее. График работы в Мет выполняется с величайшей точностью. В общем, это хорошо, но порою пунктуальность граничит с излишним бюрократизмом. Например, репетиция на сцене может быть прекращена ровно в момент ее окончания по плану, даже если руководителю постановки требуется еще каких-нибудь 5 минут, чтобы закончить работу. Я понимаю, что деятельность профсоюзов крайне необходима и симпатизирую ей, но в делах искусства нужна определенная гибкость, чтобы плоды его не приобрели черты выхлощенности и механистичности. Опасность чрезмерной точности распорядка работы присутствует даже и в театрах германоязычных стран, быть может, даже в большей степени. Что же касается Метрополитен, то в целом атмосфера здесь сегодня благоприятна для творчества, как нигде в мире, и мне кажется, по открытости и радушию ее можно сравнить только с обстановкой в театре Ковенгарден. В Миланском театре «Ла Скала», как в миниатюрной модели, собраны все характерные особенности итальянской жизни. Сводящая с ума бюрократическая бессмыслица с лихвой возмещается здесь блестящими художественными достижениями. Эксцентричная междоусобица политических боев соседствует с теплотой и чистосердечностью дружеских отношений, а хаотичность планирования работы в конце концов забывается, когда видишь сам этот удивительно прекрасный театр. Когда я в первый раз пел в «Ла Скала», его генеральным директором был еще Антонио Герингели, находившийся на этом посту с конца Второй мировой войны. Во время его правления в театре работали Тосканини, де Сабато, Серафин, Каллас, Тибальди, Ди Стефано, Дель Монако и многие другие артисты, чьи имена стали сегодня легендарными. Художественным руководителем «Скала» в конце 60-х годов был Лючано Шаи, отец дирижера Рикардо Шаи. После «Герингели» театр возглавляли Паоло Грасси с 1972 года и Карло Мария Бодини 1977 года. И вслед за Шаи работали Массимо Боржанкино, Клаудио Абадо и Франческо Сичилиани.